Я хочу только, между прочим, заметить, что страшно развелось много капитанов Копейкиных в бесчисленных видоизменениях, начиная с настоящих до великосветских и раздушенных, и все-то на казну и на общественное достояние зубы точат. Разумеется, все они быстро превратятся у нас, если не в разбойников на больших дорогах, как было с настоящим Копейкиным, то в карманных промышленников, иные в дозволенных, а иные так и прикрывать себя юридически не станут. Иной даже гордо скажет: «Я потому таков, что все отрицаю и отрицанию способствую». О, разве нет Копейкиных либералов? Они слишком поняли, что в моде либерализм, и что на нем можно выехать. Кто их не видывал? Либерал всесветный, атеист дешевый, над народом величается своим просвещением в пятак цены. Он самое пошлое из всех пошлых проявлений нашего лжелиберализма. Но все-таки у него неутолимо развит аппетит, а потому он опасен. Вот такие-то первые и примыкают прежде всего ко всякой идее о пересадках извне для механического врачевания. Группируются и составляют толпу, которую ведут весьма часто весьма честные люди, в сущности не виноватые в том, что у них такой контингент. Пусть всякая перемена только что без труда и готовая, говорит либеральный Копейкин. Все-таки лучше мне будет с внешней-то переменой, с какой бы то там ни было, чем теперь, потому что, наверное, найду, чем поживиться на первых порах. Так ведь с этой стороны он очень опасен, хотя всего только Копейкин. Но оставим Копейкина. Все сказанное теперь еще только самый малый краюшек на тему о том, что у нас нет спокойствия. Сам вижу, что предисловие мое слишком уж длинно. Вы к финансам, но к финансам, к финансам. Часть третья. Забыть текущее ради оздоровления корней, по неумению впадаю в нечто духовное. По свойству натуры моей начну с конца, а не сначала. Разом выставлю всю мою мысль. Никогда-то я не умел писать постепенно, подходить подходами и выставлять идею лишь тогда, когда уже успею ее всю разжевать предварительно и доказать по возможности. Терпения не хватало, характер препятствовал, чем я, конечно, вредил себе. Потому что иной окончательный вывод, высказанный прямо, без подготовлений, без предварительных доказательств, способен иногда просто удивить и смутить, а, пожалуй, так вызвать и смех. А у меня, я уже предчувствую, именно такой вывод, что над ним можно сразу рассмеяться, если не подготовить к нему читателя предварительно. Мысль моя, формула моя следующая. Для приобретения хороших государственных финансов в государстве, изведавшем известные потрясения, не думай слишком много о текущих потребностях, сколь бы сильно не вопияли они, а думай лишь об оздоровлении корней, и получишь финансы. Ну, разумеется, тотчас же раздается смех. «Это де все знают», — скажут мне. «В вашей формуле нет ровно ничего неизвестного. Кто же не знает, что не надо истощать корней? Что, засушив корни, плодов не получишь, и так далее, и так далее. Но однако же, дайте оговориться. Я еще не всю мою мысль сказал. И, увы, в том-то и беда моя, что если б я даже целую книгу написал, развивая эту мысль мою, то и тогда, о, опять-таки предчувствую это, не сумел бы разъяснить ее настолько, чтобы ее можно было понять во всей полноте, ибо в этой мысли заключается некий своего рода фатум. Видите ли, об оздоровлении корней, конечно, все знают. И какой же наш министр финансов более или менее о них не заботился? А уж особенно министр нынешний. Он прямо приступил к корням. И вот уже соляной налог уничтожен. Ожидаются и еще реформы, и чрезвычайные, капитальные, именно корневые. Кроме того, всегда и прежде, и 10 лет тому употреблялись многие средства на оздоровление корней. Назначались ревизии, устраивались комиссии для исследования благосостояния русского мужика, его промышленности, его судов, его самоуправления, его болезней, его нравов и обычаев и прочее, и прочее. Комиссии выделяли из себя подкомиссии на собрание статистических сведений, и дело шло как по маслу, то есть самым лучшим административным путем, какой только может быть. Но я вовсе не про то говорить теперь начал. Мало того, не только подкомиссии, но даже и такие капитальные реформы, как отмена соляного налога или ожидаемая великая реформа податной системы, по-моему, суть лишь одни паллиативы, нечто внешнее и не с самого корня начатое. Вот что я хочу выставить. С самого корня будет то, когда мы, если не совсем, то хоть наполовину, забудем о текущем, о злобе дня сего, о вопиющих нуждах нашего бюджета, о долгах по заграничным займам, об дефиците, об рубле, о банкротстве даже, которого, впрочем, никогда у нас и не будет, как не прочат его нам злорадно заграничные друзья наши. Одним словом, когда обо всем текущем позабудем и обратим внимание лишь на одно оздоровление корней. И это до тех пор, пока получим действительно обильный и здоровый плод. Ну, тогда можно будет и опять въехать в текущее, или лучше сказать, уже в новое текущее. Потому что в этот антракт надо думать, что прежнее, то есть современное, теперешнее наше текущее, изменится все радикально и преобразит свой характер до того, что мы сами его не узнаем. И что же я, разумеется, понимаю, что все, что я сказал сейчас, покажется диким, что не думать о рубле, о платежах по займам, о банкротстве, о войске нельзя, что это надо удовлетворить и удовлетворять, и, по-видимому, прежде всего. Но уверяю же вас, что и я понимаю это. Видите, я вам признаюсь, я нарочно поставил свою мысль ребром, и желания мои довел до идеала почти невозможного. Я думал, что именно начав с абсурда, и стану понятнее. Я и сказал, что если бы мы хоть наполовину только смогли заставить себя забыть про текущее и направили наше внимание на нечто совсем другое, в некую глубь, в которую, по правде, доселе никогда и не заглядывали, потому что глубь искали на поверхности».